Глава 38. Комиссар. Полковник не успел высказать свое негодование, как дверь распахнулась, и в кабинет зашел комиссар милиции. Пинчук и Никитин выпрямились в струнку. «Ну, чем, Пинчук, ты хочешь меня порадовать сегодня?» — спросил комиссар, пожимая руку полковнику, а затем, после короткой паузы, Никитину, ну, наскоро, мимоходом, не глядя в глаза. Никитина в лицо он не знал. Пинчук прилагал неимоверные усилия, чтобы быстро обмозговать ситуацию и подобрать верные слова. Но комиссар не дождался ответа на свой вопрос и продолжил, вальяжно опускаясь на диван и снимая фуражку. «Твоя секретарша мне уже доложила. Ты дело Краснова раскрыл, правда?» Пинчук невыразительно хмыкнул, посмотрел на Никитина, приподнял руки, словно пытался нащупать перед собой какой-то невидимый предмет, и решительно выдал. «А вот он, герой, майор Никитин, собственной персоной. Так сказать, специально пришел, чтобы по всей форме, так сказать...» Никитин к тому времени уже успел изрядно помять рапорт за своей спиной и порвать его на несколько кусочков. Сейчас он крепко сжимал в потном кулаке бумажный комок. Комиссар великодушно взглянул на Никитина. «Ну, давай, майор, докладывай». Никитин сделал глубокий вдох и произнес, глядя в пол. «Я прошу прощения, товарищ комиссар, за эту шутку. Ну, юмор у меня такой, еврейский. Я просто в безвыходном положении. Я не знал, как еще смогу встретиться с вами лично. В общем, разрешите мне пригласить вас на свою свадьбу». Пинчук схватился за графин и стал наполнять стакан. То ли себе, то ли комиссару. Комиссар поменял позу, откинулся на спинку дивана, почесал гладко выбритую щеку и с любопытством посмотрел на Никитина. «На свадьбу?» — уточнил он. «Это, конечно, неплохо». «Да», — эмоционально поддержал Никитин. «С гражданкой Красновой Варварой Валерьевной». «С Красновой?» — переспросил комиссар. «Если не ошибаюсь, это дочь убитого барыги. Хороший выбор». Он повернулся к Пинчуку. «А ты как находишь?» «Честно говоря, я только сейчас узнал», — пробормотал Пинчук, багровея прямо на глазах. «И вот в связи с этим обстоятельством», — продолжал Никитин обреченным голосом, — «я засомневался. Она ведь проходит по делу как свидетель. И как же я в качестве мужа буду допрашивать ее? Вот прихожу я домой, здравствуй, жена, целую в щечку, прохожу на кухню и начинаю по протоколу. Гражданка Краснова, расскажите, когда вы в последний раз...» «Послушай, Никитин», — перебил его комиссар. «Я что-то не уловил. Ты пьян?» «Нет», — решительно возразил Никитин. «Сегодня точно не пил. Ни повода, ни настроения». «То есть ты все это устроил, чтобы пригласить нас на свадьбу? Поделиться своими сомнениями?» Похоже, комиссара ситуация развеселила, чего нельзя было сказать о Пинчуке. Тот допил второй стакан воды и, поглядывая на майора испепеляющим взглядом, пробормотал. «Товарищ комиссар, Никитин со дня на день найдет убийцу, я в него верю. Он уже вышел на след. А что касается этой гражданки, запутался человек. Устал?» Комиссар отмахнулся от слов Пинчука, как от назойливой мухи. Встал с дивана, надел фуражку и помрачнел. «В общем так, даю тебе неделю. Не приведешь убийцу, положишь на этот стол партбилет и служебное удостоверение». Комиссар повернулся и направился к двери. Уже открыв ее наполовину, он обернулся, посмотрел на Никитина и сказал. «А что касается свадьбы, женись. Не раздумывай. Если сердце тянется к этой девушке, не раздумывай».